Дорогие друзья, я рад сердечно всех приветствовать. И я первый раз у вас, и хотелось бы немножко познакомиться. Меня зовут Анатолий Павлов. Мы с семьей переехали из Якутии, это Сибирское объединение. И сейчас мы переезжаем в центр России. И вот желание моего сердца, друзья, зачитать место из Евангелия от Луки, с 15 главы, зачитаю с 1 стиха. «Приблизились к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, и, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Дорогие друзья, хочется немножко засвидетельствовать о своей жизни, как Господь нашел меня, потерянную овцу. Дорогие друзья, это было на далеком севере. Сам я родом тоже с центра России. В жизни как-то мне приходилось, у меня и были и хорошие дни, и худые дни, живя в этом мире. И вот, друзья, настал такой момент, что мне нужно было куда-то уехать. И я не знал, куда. Я собирался по контракту уехать в Чечню. Думаю, ну, так этот мир меня уже томил. Думаю, я или кого-то мне такое желание было убивать, когда вот была Первая Чеченская война, я туда собирался. Но, слава Богу, Господь не допустил меня до этой войны, и я уехал на север. Там тоже я не мог себе найти покоя. Ударился в пьянство, сильно пил. И когда я очнулся один раз, я был в милиции под стражей, был в изоляторе временного содержания. И у меня должен быть суд. И вот так вот в моей жизни было, я думал, что же делать, я не могу ни себе найти покоя. И вот, друзья, когда меня выпустили на подписку о невыезде, Господь вышел ко мне навстречу. Это было в далеком поселке Зырянка, Верхнеколымского района. Я встретил верующих миссионеров, и они мне рассказали о Боге, рассказали о Спасителе, об Иисусе Христе Господе, который принес себя в жертву за мои грехи. И, дорогие друзья, для меня это было чудное открытие. Я стал посещать собрания верующих. Ходил на собрания, это было с декабря месяца 99 года. И как никак не могли меня осудить. Бог не допускал того момента, что суд был назначен на такое-то число, прихожу на суд, то прокурор заболел, то судья заболел. И вот так Бог являл ко мне свою милость, вот эту, даровал мне время, чтобы я покаялся. И вот, дорогие друзья, я как-то сижу, обличаю, слезы текут, братья проповедуют, а я сижу, не могу, слышу, молятся, братья и сестры. А я никогда в жизни не молился. Я не знаю, как это делать. И мне стыдно было. Я как-то сижу, идет проповедь к покаянию. А мне внутри кто-то говорит, тебе здесь не место, тебе здесь не быть. Ты видишь, какой ты. Тебя скоро посадят, ты преступник, ты злодей. Выходи отсюда, нет тебе здесь места. А другой голос мне говорит, тебе нужно покаяться. И вот во мне стала вот эта борьба. И вот, братья и сестры, кто пережил это, тот может тоже засвидетельствовать об этом, что вот этот внутренний голос Господа, он намного нежнее. А еще есть другой хозяин, который не хочет, чтобы человек примирился с Богом, он хочет всячески его отвести. И вот со мной это происходило. И как-то это было, даже помню, число 2 февраля, праздник Сретения. Это было в 2000 году, я сижу в собрании, и мне внутренний голос говорит, тебе нужно покаяться. И я действительно решил, и говорю, сейчас покаюсь. Ну нет, потом, немножко, погодя. Уже собрание закончилось, уже все друзья стали собираться, выходить, а я подхожу к проповеднику со слезами и говорю, Володя, я хочу покаяться, но не знаю как. Как мне это сделать? Я никогда не молился. Я слышу вот эти молитвы, которые возносятся к Господу, а сам я так не могу, я просто не умею. Я не знаю, что мне делать, мне стыдно. Ну и мне брат говорит, ты знаешь, говорит Анатолий, ты можешь покаяться дома, можешь в собрании, это от тебя зависит. Бог тебя услышит везде, главное, чтобы это было чистое сердце. Я говорю, Володя, помогите мне, я хочу прямо сейчас. Если не сейчас, то, наверное, никогда я не покаюсь. И вот, друзья, я встал на колени, церковь осталась, и я помню, какие даже слова я говорил. Господи, если ты есть, прости меня и помоги мне стать, как эти люди. Я увидел разницу между тем миром, в котором я жил, и твоими детьми. Я хочу тоже быть таким. Прости меня и помоги мне это сделать. Дорогие друзья, и у меня полились слезы, и я больше ничего не мог сказать. И когда я стоял на коленях, закрыл глаза руками, и мне вдруг опять другой хозяин начал навевать мысли. Вот так ты помолился. Ты же не такой, как эти. Ты же слышал, как они молятся. Они так сладко, чудесно говорят. А ты? Сейчас над тобой будут все смеяться. Уходи отсюда. Места тебе среди этого народа нет. И вот, друзья, понимаете, я с таким чувством встаю с коленей, открываю глаза и думаю, сейчас, если кто надо мной увижу насмешку, я уйду отсюда и никогда сюда больше не приду. Я открываю глаза, и к удивлению своему я вижу, что братья и сестры стоят, плачут и благодарят Бога. Господи, благодарим Тебя, что Ты еще одну душу спас. И вот, дорогие друзья, после этого события Бог, когда меня простил, помиловал, я почувствовал вот это облегчение, что Бог меня простил. И был суд, и меня приговорили к 5 годам лишения свободы. И вот я, находясь уже в заключении, я уже имел мир с Богом, и Господь меня хранил. И вот когда Бог явил милость, я вышел из тех стен, приехали братья. Там на севере, дорогие друзья, нехватка в служителях. Я ходил в собрание поселка Максоголох. Там приезжал Алексей Яковлевич Куркин. Наверное, многие этого брата помнят. И вот когда он приехал, мы с ним побеседовали, и я изъявил желание заключить завет с Господом. Это было в ноябре 2004 года. Я заключил завет с Богом. И церковь нас послала трудиться в поселок Черский, это Нижнеколымский район. Там жила одна семья миссионеров, и мы там им помогали. После нас опять перевели в Максоголох поселок, потому что там тоже братьев не хватало. И вот так мы по северам трудились. Вот вместе с Алексеем Яковлевичем Бог удостоил чести, мы совершали служение, они меня брали по милости Божий на благовестие. Мы ездили и свидетельствовали людям вот о том, о любви Господа к людям, которые обращаются к Нему. И вот так вот, как мы сегодня прочитали место, кто из вас, как Христос сказал книжникам и фарисеям, имея 100 овец, потерявши одну, не пойдет за той пропавшей. И вот, братья и сестры, вот я в своей жизни встречал тех людей, которые пошли искать вот этих потерявших овец. И вот глубокому счастью они нашли вот эту овцу, Господь коснулся и моего сердца, и сейчас мы с женой вместе трудимся для Господа. Она тоже является членом церкви. И слава Господу, что так вот в нашей жизни Бог явил милость к нам. Господь, Он призывает и сейчас, если кто еще, дорогие друзья, не примирился с нашим Господом. Есть сегодня такая возможность помолиться нашему Господу. И я в своей жизни пережил, может, кто-то сейчас сидит, и Господь его побуждает. Не нужно заглушать голос Духа Святого, а нужно преклониться перед Ним и попросить Его: «Господи, прости меня и прими меня в число рабов Твоих». И вот хотелось бы сейчас преклонить колени, помолиться нашему Господу, прославить за Его чудную милость, что Он явил и нам с вами, что Он коснулся нас, что мы сейчас являемся детьми Божьими, а кто-то еще не имеет этого, если то есть такая возможность тоже обратиться к нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь.